Зачем бы мне это делать? Чтобы задержать мою казнь до приезда шевалье де ля Прери, терпеливо объяснил Петр. Да ведь это было бы глупо, возразила Либуша. Казнь назначили на 10 часов, стало быть, времени хватало. Не будем об этом говорить, вздохнул Петр. И прости, что я так глупо спрашивал. Запомни первый и основной принцип посвящения, сказала Либуша. Даже если когда-то что-то и случается не так, как мы считали бы естественным, то в конце концов все можно объяснить самым обыденным образом. Поди, спроси жителей Кемптона, с чего это у них волдыри на ногах? А от того, что мы долго стояли на жестких камнях, скажут они. Говоришь, я превратилась в кошку? Смешно. Тебе что-то снилось, милый. И ты видел кошку в повозке зеленщика? Вот уж чудеса. Но, может быть, ты думаешь, что я бежала из Кемптона, бросив все свое добро из опасения, что меня схватят и сожгут, как колдунью. Но кто докажет, что я говорила неправду, утверждая, будто на меня напали грабители? Каждый имеет полное право верить в колдовство и чары, но с таким же правом можно и не верить. Что так, что эдак. Одно на одной выходит. Потом Либуша задремала, а когда проснулась, на дворе был уже белый день. Место в постели, где лежал Петр, оказалось пустым, а сам он за горами, за лесами. Мудрость отца Жозефа. 7 курфюрстов, как мы знаем, проходил в Регенсбурге, древнем дунайском портовом городе, помнившем времена кельтов. Тогда он назывался Радесбон, а в римскую эпоху — Каста-Регина. Этот тесный, зажатый древними стенами город с узкими домами и кривыми улочками привлек куда больше приезжих, чем насчитывалось его жителей, а именно — 1000 до 25. Помимо герцогов, графов и князей, тайных советников, генералов, иностранных дипломатов, епископов и кардиналов, там были карьеристы, стремившиеся войти в контакт с людьми влиятельными и могущественными. Их полно всюду, там, где что-нибудь происходит. Вслед за ними в Регенсбург потянулись бесчисленные толпы авантюристов и бродяг неопределенных намерений и целей, приживалов по призванию, потаскушек и сводников, нищих, коллег, торговцев мазями и снадобьями, бродячих музыкантов, шулеров, наемных убийц, гадальщиков по картам и по руке. Все высокой квалификации. Далее продавцов памфлетов, реликвий, ладанок, четок, равно как и прочие подозрительные швали, так что город жужжал, словно переполненный улей. Все это, естественно, породило страшный квартирный кризис. Только самые высокие и знатные нашли прибежище во дворце епископа или по монастырям. Менее благородные рады были за бешеные деньги получить угол в мансардной каморке или в башне какого-нибудь патрицианского дома, где преклоняла голову и спасалась от суровой непогоды наехавшая беднота, неизвестно. Один из участников сейма, герцог Кристиан Ангельд Бернбург, то есть не какой-нибудь бедолага, с трудом разместился в доме богатого купца по фамилии Шперль. Как мы узнали из герцогского дневника, сохранившегося до наших дней, в доме этом водилось привидение, так называемый полтергейст, то есть грохочущий дух. По ночам он стучал, гремел железом, а по коридорам слонялся мертвец в саване, что изрядно мешало герцогу спать. Но переселяться было некуда, и герцог вынужден был терпеть сие загробные хулиганства.